Лисья карта. Хувей долго бронился себе под нос на столь нелестный отзыв отца. Хуфэйцин тихонько покусывал губы, чтобы не засмеяться. Хувей страшно оскорбился бы, и ни к чему хорошему это не привело бы. «Это, — сказал Худзин, похлопывая по пергаменту, — непростая какая-то там карта. Это лисья карта. И нужна она вовсе не для того, чтобы учить лисёнышей-несмышлёнышей демонической географии. Это магический артефакт. Нужно применить к ней духовную силу, чтобы она проявила себя». Из-под его пальцев полыхнуло лисьим огнем. Старый лис провел ладонью по всему пергаменту и самодовольно пригладил усы, ожидая реакции. «Ого!» — выдавил Хуфэйцинь потрясенно. Карта изменилась. На ней появились мириады разноцветных язычков пламени — синих, белых, пурпурных, зеленых, желтых. «Лисья карта показывает демонов», — объяснил Худзин, не дожидаясь вопросов. «Синеватые — это лисьи демоны, пурпурные — лисьи знахари, желтый — лисий бог». Желтое пламя было крупнее остальных. Такого же размера на карте было лишь ярко-синее пламя. «А это?» — удивился Хувей. «Кто это в мире демонов по силе равен лисьему богу?» «Оно ярче светится», — пробормотал Хуфэйцинь. «Дракон!» — нахмурился Худзин. Синее пламя всегда находилось рядом с пурпурным языком пламени, принадлежавшим лисьему знахарю. Куда одно, туда и другое. Они находились так близко, что едва ли не сливались в одно. «А почему они недвижимы, а другие движутся?» — спросил Хуфэйцинь. Худзин отвлекся от мыслей. «Это лишь обман зрения. Они все движутся. Дело в разнице во времени». Хуфэйцинь подумал, что самое время об этом расспросить. Ему давно не давал покоя этот вопрос. «А почему время в поместье Ихо отличается от демонического?» — спросил он. «Здесь тоже замешан какой-то тайный лисий артефакт?» Худзин крякнул, но на вопрос ответил. «Труп десятихвостой разделили на 9 частей и зарыли в 9 углах поместья. Они образовали магическую формацию. Действие ее ограничено стенами поместья Ху». Хуфэйциню оставалось лишь растерянно кивнуть. Знание этой радости ему не прибавило. И уж, конечно, уточнять, где именно зарыты останки десятихвостой, он не собирался. В неведении счастье. «Поэтому, когда войска небесного хорька выдвинутся к рубежам мира демонов...» «Они тоже появятся на карте», — воскликнул Хувей. «Хм, да», — подтвердил Худзин, борясь с желанием стукнуть сына, чтобы не перебивал старших. «Вот как», — протянул Хуфэйцинь. «Теперь он будет целыми днями в карту пялиться», — недовольно пробормотал Хувей. «Нисколько не лучше небесных зеркал». «Подойти они могут только с этой стороны?» — задумчиво спросил Хуфэйцинь, водя пальцем по карте. «Эти горы с другого края мира демонов кажутся неприступными». «Никто в здравом уме туда не сунется», — фыркнул Худзин. «О них знает даже небесный хорек. Там сплошные вулканы, кипящая лава и сера. Даже сами демоны туда редко наведываются». «За демоническим пеплом», — догадался Хуфэйцинь и непроизвольно дотронулся до живота. Худзин между тем рассказал, какого цвета другие великие семьи и как отличать высших демонов от всех остальных. «А это...» — потыкал пальцем Хувей в беловатое пламя. «Про белый цвет ты ничего не сказал, отец». «Хм...» — протянул Худзин. «Это, наверное, не до песок». «Я?» — восхитился Сяоху. Все вздрогнули. Недопёсок забросил передние лапы на стол и умилённо глядел на карту, пританцовывая на задних лапах и виляя хвостами. «Тьфу ты!» — воскликнул Худзин. «Когда он успел сюда пробраться?» «Недопёсок!» — хохотнул Хувей. «Ты что, под каждый из павильонов поместья Ху подкопался?» Сяоху клацнул зубами, делая вид, что поймал блоху. Типичная лисья уловка, чтобы сбить других лис с толку. Те непроизвольно тоже начинают щелкать зубами и искаться. Но на высших демонов это не подействовало. Худзин взял недопёска за шиворот и сказал. «Лисий ты катышек, я тебе хвосты побрею, если ты кому-нибудь хоть слово тявкнешь о том, что успел подслушать». «Я ничего не слышал», — уверил его недопёсок. «Ни о какой волшебной карте я знать ничего не знаю». Сболтнув это, он округлил глаза и зажал пасть лапами. Хуфэйцинь моментально вступился. Сяоху умеет хранить секреты. Я умею, поспешно поддакнул недопёсок. Худзин лишь фыркнул, разжимая пальцы. Чернобурка шмякнулась на пол и принялась встряхиваться. «Поглядел бы я на бритый хвост», — задумчиво проговорил Хувей. Недопёсок тут же спрятался за Хуфэйциня. Тот погладил его по голове. «Лисий монах», — ядовито сказал Хувей. «Фэйцинь, ты знал, что лисы бреют не головы, а хвосты, когда уходят в монахи?» Хуфэйцинь вообще никогда не слышал о лисьих монахах. «Я не хочу в монахи», — испуганно тявкнул Сяоху. «Мне нравятся мои пушистые хвостики». «Тогда держи язык за зубами», — пригрозил Худзин. «Нет, подумать только. Тысячелетиями оберегаемые тайны пронюхал какой-то недопёсок. Лисья холера, а не лис». Хуфэйцинь преодолел искушение и не стал расспрашивать, кто такие лисьи монахи. Лисья холера, вероятно, была всего лишь ругательством. Хуфэйцинь подметил уже, что большинство ругательств начиналось с глухих звуков, причем нередко добавляли «лисий» для усиления эффекта. Лисья холера, лисий сын, лисий катышек. Исключением были небожители, которых называли не лисьями, а небесными хорьками. Хорек было прямо-таки апофеозом оскорблений. За такое лисы друг другу глаза выцарапывали. «Недопёска не стоит недооценивать», — хмыкнул Хувей. «Может, однажды он войдет в лисью историю или изменит ее ход?» Сяоху даже рот разинул от столь заманчивой перспективы и решил подрыть и все остальные павильоны в поместье Ху. Пока в его достижениях значились лишь 5 подкопов, кухня, чтобы полакомиться чем-нибудь, если слюнки потекут, к лисьему амбару, если вдруг на кухне не найдется ничего вкусненького, к юго-восточному павильону, где жили Хувей и Хуфэйцинь, чтобы проверять Шисюна, к павильону собраний, где сейчас и находились лисы. Невозможно было устоять и не подслушать, о чем они так долго беседовали за запертыми дверьми. И еще один просто так, ради собственного удовольствия. Под ворота поместья Ху. Ему показалось, что там пахнет мышами, и он, конечно же, не поленился проверить.